Вышесказанное может быть применено, конечно, к различию, делаемому между степенями или классами духовных существ. Именно в этом смысле римско-католическая церковь старается истолковать и преподавать это различие, ибо тогда как в ее учении архангелы являются божественными и священными, их двойники провозглашаются для всех случаев дьяволами. Но лучший живущий человек, поставленный бок о бок с архангелом, каким описывает его теология, покажется сатанинским ущадием. Отсюда некоторое основание в умолении низшего двойника, погруженного гораздо глубже в материю, нежели его образец. Но все же также мало имеется причин рассматривать их как дьяволов, но именно это утверждают римско-католики вопреки всякому смыслу и логике. Станция 4, 54, стих 15. 15. Семижды семь теней Чхая, будущих людей, Аманаса, А, рождены были так, каждый своего цвета и вида, Б, каждый также степенью ниже своего отца-создателя. Отцы, бескостные, не могли дать жизнь существам с костями, потомство их было бхута, призраки, лишенные формы и разума, потому называют их чхая раса, ц. Примечание – отображение или тень. А. Ману, как уже было указано, происходит от корня ман – мыслить, следовательно, означает мыслитель. Весьма вероятно, что именно от этого санскритского слова произошло латинское «mens» – ум, египетское «menes» – владыка ум, «монос» – Пифагора, или сознательная мыслящая единица, или ум, и даже наш санскритский «манос» или ум – пятый принцип в человеке. Потому эти тени называются «аманоса» – не имеющие ума. Среди браминов лунные Питри чрезвычайно священны, ибо они являются прародителями или лунными предками людей, первыми манушья на этой земле. Им приносит жертвоприношение брамин, когда у него рождается сын. Комментарий гласит: выявив свои тени и создав людей из единого элемента эфира, прародители вновь восходят в Махалока, откуда при обновлении мира они периодически сходят, чтобы дать рождение новым людям. Тонкие тела остаются без разумения манаса до пришествия сура, богов, ныне называемых асура, небоги. Небоги может быть для браминов, но высшее дыхание для оккультиста, ибо эти прародители Питара, бесформенные и разумные, отказываются слагать человека, но одаряют его разумом, тогда как четыре телесные класса Питри создают лишь его тело. Это весьма ясно пояснено в различных текстах Ригведы, высшего авторитета для индуса любой секты. В них асура означает духовный, божественный, и слово это употребляется как синоним высочайшего духа. Также термин асура в смысле бога применяется к Варуне и Индре, в особенности же к Агни. Эти трое в древние времена были тремя высшими богами, прежде чем браминская теомифология не исказила истинного смысла почти всего содержания архаических писаний. Но так как ключ ныне утерян, то и асура почти не упоминаются. Итак, предполагаемые восставшие асуры дыхания были просто те, кто должны были вновь родиться и таким образом создать мыслящих сущностей из астральных статуй, выявленных их низшими братьями. Некоторые из них, как сказано, отказались, ибо они не имели в себе требуемого низшего материала, то есть астрального тела, ибо они были на низшем астральном плане арупа. Примечание: арупа, не имеющая форму, тело. Владыка, арупа мир и есть мир огненный, огненный и мысленный. Но почему его называют арупа, когда мысль без формы существовать не может? Они так тонкие и сияющие, что по сравнению с формами тонкого мира они есть свет. Форма невыразима, все относительно. Так древние не отягощали словами «невыразимое». Беседа с учителем от 11 декабря 1932 года. А. В. Отказ других был основан на том, что они были адептами и йогами в давно прошедших предыдущих манвантарах. Еще одна тайна. Но позднее, в конце третьей расы, как нирманакая, они пожертвовали собою на благо и спасение монад, ожидавших своей очереди, и которые иначе должны были бы томиться на протяжении бесчисленных веков в безответственных, животноподобных, хотя на вид и человеческих, формах. Это может быть притча и аллегория, заключенная в другой аллегории. Решение ее предоставляется интуиции изучающего, если только он даст себе труд прочесть последующее духовным оком. Что же касается до их проточеловеческих тел, формовщиков или предков, тех ангелов, которые в экзотерических легендах подчинились закону, они должны быть отождествлены с лунными Питри-бархишадами или Питри-девата-боги, то есть теми, которые обладали физическим творческим огнем. Они могли создать, или вернее облечь, человеческие монады только своей собственной астральной сущностью, соответствующей их животному уровню. Но они не могли создать человека по образу и подобию своему. Создание подобия людей из их собственного естества эзотерически означает, что именно они стали первой расой и таким образом разделили ее участь и дальнейшую эволюцию. Они не хотели просто потому, что они не могли дать человеку ту сокровенную священную искру, которая горит и развивается в цветок человеческого разума и самосознания, ибо они не имели ее, чтобы дать. Это было предоставлено тому классу дев, агнишватам, символом которой в Греции был Прометей, именно тем, которые не имели никакого касания к земному физическому телу, но всецело к чисто духовному человеку. Б. Тени эти были рождены, каждая своего цвета и вида, каждая также степенью ниже степени своего отца или создателя, ибо последний был завершенным существом своего вида. Комментарии поясняют первую фразу как указание на цвет кожи, каждой таким образом выявленной человеческой расы. В Пэмандре все семь первоначальных людей, созданных природой от небесного человека, разделяют качества семи руководителей или правителей, возлюбивших человека, их собственное отображение и синтез. Ц. Чхая, как уже было объяснено, есть астральное отражение. В санскритских трудах оно имеет именно это значение. Таким образом, санджня, духовное сознание супруга Сурья Солнца, изображается как удаляющаяся в лес для отшельнической жизни и оставляющая своему супругу свою чхая тень или отражение. А. В. Это солнце в Пуранах носит имя Мартанда, он есть хозяин земли, и лунные Питри, выделившие свои эфирные оболочки для земной человеческой эволюции, были подчинены ему. Мартанда, передав земнорожденному животному свое дыхание, предоставил человеку душу, но без санджни, духовной половины Мартанды, эта душа оказалась лишенной божественного сияния.